наши мысли, и пути его не наши пути. Сам Господь их записал однажды, по которым нам должно пройти. Но как небо выше земли, выше наших, Божьи, мысли твои, я склоняюсь у святых твоих ног, ибо ты есть неизменный Бог. Горы сдвинутся, умы поколеблются, а милость твоя не отступит. Твое слово назад не возвращается. Утомленному силу, изнемогшему крепость дает, говорит всегда: я с тобою, и за руку тебя ведет, а надеющийся на Господа обновятся в силе всегда. О, душа, успокойся, рядом Бог, не бойся. И горы сдвинутся, но милость твоя не отступит. Слово твое назад не возвращается, и ты исполнишь то, что обещал.